Глава 10. «Весело, однако, картинки», — изрек Онищенко. «Хэви метал», — уточнил прокурорский стажер, Дима Жаров. Добродушный парень с могучим подбородком. Счастливый обладатель старенькой шестерки. «Не, блэк метал», — еще более компетентно заявил понятой, стриженный наголо малый, сосед Куролестовых. Второй понятой, папаша Бритоголового, с большим интересом разглядывал выдержанный в багровых тонах плакат, где мускулистый рогатый чертяка пользовал юную блондинку способом, популярным у сексуальных меньшинств. Семиметровая комнатушка, где обитала дочь Куролестовых, разительно контрастировала с бедновато-добропорядочным интерьером остальных комнат. Онищенко выдвинул верхний ящик стола и увидел среди прочего хлама и дешевой косметики спичечный коробок. Поскольку уже давно наступил век зажигалок, коробок, естественно, привлек его внимание. В коробке оказалась травка, то есть, говоря протокольным языком, вещество зеленого цвета растительного происхождения с характерным запахом конопли. Строго говоря, вещь криминальная, но в данном случае бесперспективная. Посему Онищенко просто положил коробок в карман. Опять-таки, строго говоря, обязательный осмотр квартиры при работе с потеряшками – вещь формальная. Обычно проводится на выявление следов борьбы, пятен крови, останков и частей тела. Вдруг сговорились невестка со свекровью и замочили родственников. Впрочем, участие жены пропавшего исключалось. Утречком Онищенко позвонил в Форос, переговорил администратором санатория. По словам администратора, Куролестова Фороса не покидала. Онищенко, как и обещал Лагутенкову, подколол справочку к материалу и занялся более перспективными версиями. Осмотр личных вещей – инициатива опера. Но бабулька, понятное дело, об этом понятия не имела. Положено, значит положено. Попросил ее Онищенко организовать понятых, зашла к соседям и организовала. Пока Онищенко проявляла инициативу в маленькой комнате, в большой зазвонил телефон. Трубку сняла мать Куролестова. «Это Петю спрашивают». Она вопросительно посмотрела на опера. Тот решительно перехватил трубку. «Петр Дмитриевич», — защебетали на том конце линии, — «это вас из охранного предприятия «Браня» беспокоят, из бухгалтерии». «Да», — сказала Онищенко, нисколько не смутившись, — «я вас слушаю». Словосочетание «охранное предприятие» его весьма заинтересовало. «Петр Дмитриевич, у нас тут налоговая проверка ожидается. То есть деньги по договору получены и приходный ордер и акт выполнения работ. А на договоре по оказанию вам юридической помощи...» «Юридической?» «Ну, тут написано «консультация по правовым вопросам». «Да, и что же?» «Так подписи ваши на договоре нет, Петр Дмитриевич. Вы бы подъехали, будьте добры. Уж не подведите нас». «Ладно, подъеду», — изображая голосом недовольства, буркнула Онищенко. «Адрес напомните?» «Гороховая, 6». Капитан прикинул по времени и сказал: «Буду через час». «Это кто?» — поинтересовалась мать Куролестова. «С работы», — ответил опер. «Я разберусь. Дима, собери подписи, мы закончили». До брони Дима домчал с ветерком. Катать Онищенко ему не в тягость, повеселее, чем с бумажками бегать. Пока ехали, Онищенко принимал грозный вид и все думал, как ему заморщить охранное предприятие. Однако нарочитая агрессивность не понадобилась. Ему даже не пришлось воспользоваться домофоном. Прямо под надписью «ООО ОП «Броня»» с традиционным глазком телекамеры он нос к носу столкнулся со своим старинным корешей Колькой Свистуновым, с которым в прежние времена, когда работали в центральном убойном, ни один пуд водки скушено. Не виделись они давно, и Онищенко сразу отметил цветущий вид кореша, ладную куртку с кучей эмблем и надписи типа «Security» и огромный бейдж на груди, Сколькиной фамилии и цветной фотографии. «Пашка, ты!» — обрадовался Свистунов. «Каким ветром? Случайно не на работу устраиваться?» Темнить Сколько и Онищенко не было никакого смысла. Поэтому, выкурив с приятелем тут же под дверью по сигарете, капитан в двух словах ввел его в курс дела. Выяснилось, что в ОП Свистунов был не последним человеком, а целым старшим смены на каком-то крупном объекте. Оценив серьезность проблемы, Колька провел капитана внутрь. Своего кабинета у Свистунова не было. За ненадобностью. Поэтому расположились они в пустой раздевалке на кожаном диване, где помимо двух десятков шкафчиков имелись большой цветной телевизор и холодильник, из которого Свистунов извлек пару банок пива. «Мое», — сообщил он. «Давай, выкладывай подробности». Онищенко изложил полную версию. Колька зря болтать не будет. «Что мне от вас надо, сам догадаешься», — закончил опер и устремил на кореша вопросительный взгляд. «Понимаешь, старик», — начал Свистунов, — «такое дело...» «Ну, ты законы знаешь. Тут у нас есть ребята, что раньше в наружке работали. Один, кстати, вообще по документам в отделе трудится. Ему и лицензии не надо, и ответственности нет. Короче, шефу иногда, но по очень хорошим рекомендациям, перепадают клиенты, которым в качестве услуги нужно осуществить наружное наблюдение. Работаем мы осторожно, не зарываемся, в явный криминал не лезем, и клиента, естественно, проверяем. Деньги, сам понимаешь, черные, и распределяет их сам шеф среди исполнителей. Но на всякий случай оформляем какой-нибудь левый договор на ерунду и какую-то долю проводим по ордеру, официально». «Да ладно», — махнул рукой Онищенко, — «я ж не налоговая полиция». «Ну», — Свистунов повеселел. «Кстати, один из ребят, что по Куролестову работал, с минуты на минуту должен подъехать, оружие сдавать. Он со смены меняется». «Только», — бывший убойщик замялся, — «ты ведь на объяснение его брать будешь?» «Буду», — кивнул Онищенко. «Нас не подставь, лишнего там не пиши». «Можем с вашим шефом согласовать, если хочешь». «Давай, заодно и познакомитесь, мало ли». Через 15 минут Онищенко уже общался с наружником, низкорослым мужичком невзрачной внешности. «Дело пустяк», — сказал частник. «Этот Куролестов хотел, чтобы ноги за его дочкой поставили. Боялся, спуталась девушка с криминальной компанией». «Ну и что?» «А, ничего. Связалась девчонка с придурками, девала поклонники. Экзотика, понимаешь. Балахоны, факелы, трах-тарарах при луне. Мы их разок наблюдали за отправлением обрядов». «А что за публика?» — поинтересовался Онищенко. «А, сопляки. Мы троих по домам развели, пробили по адресам. Потом на пробу еще двоих, утром до места учебы сопроводили. Ничего особого. Дурные подростки. Девчонка туда с приятелем ходит, таким же тинейджером. Ничего, армию пройдут, вылечатся». «Это смотря куда попадут», — заметил опер. «Точно». «Значит, без криминала?» — спросил Онищенко. «Без. Кошку поганцы убили, вот и весь криминал. Но между нами травкой баловались и таблеточками тоже, но по мелочи. Аптечная дешевка. Прихватить можно, но смысла нет. В общем, по просьбе клиента наблюдение сняли. А он нам еще и сверху накинул за то, что установили время и место очередного сборища. Мы это как нашу оперативную наработку подали. А на самом деле?» «Они на улице договаривались и орали так, что на 20 метров слышно». «Больше вас не подключали?» — спросил Онищенко. Детектив покачал головой. «На какой день, говоришь, это сборище намечалось?» — спросил Онищенко. «А я не говорил?» — усмехнулся детектив. «Но могу сказать. На прошлый четверг в 9 вечера». «А что? И где же?» Услышав Ландышева и сопоставив с местом обнаружения Нивы, опер сразу почувствовал. «В цвет». «Ты не лыбся», — сказал он наружнику. «Есть предположение, что в этом адресе двойная мокруха может нарисоваться. Ваш клиент и его приятель». «Эти?» — недоверчиво проговорил детектив. «Ну, не знаю». «Вот и я не знаю», — Онищенко полез в папку. «В общем так, мы сейчас с Ландышева съездим, а на обратном пути я заеду. Составлю объяснение. А ты пока с руководством проконсультируйся, чтоб, ну, сам понимаешь». Онищенко и Жаров покинули агентство, а озабоченный детектив двинул к начальству. Убийство клиента, пусть и после окончания срока договора, ничего хорошего броне не сулило. «Ну что, Дима, смотаемся в это Ландышево?» — спросил капитан. «Бензина хватит?» «Не хватит, заправимся», — оптимистично ответил Жаров. Участковый, пузатый, краснорожий мужик с явным запахом перегара, приезду городских нисколько не обрадовался, а на Шилова поглядывал сукаризный. Мол, чего это ты на нашу землю городских притащил? «Ландышева? Да никогда там ничего не бывало», — пробубнил он. «Вот в Пипине или там в Шадриках, это да, криминальный труп в прошлом квартале. Еще сгорел один. Васильич, перебил местный опер, тебе вопрос задали. Да чего уж, участковый махнул рукой. Ландышево не то место. Там даже своя охрана имеется. Хотя большие люди там не живут. У меня на земле вообще большие люди никто не живут, изрек он с огорчением. Большие это кто? Спросил Онищенко. Ну, авторитеты. А Ландышево? Поехали, решительно произнес Жаров. Куда? На место. Не, я не могу. Участковый вытер потный лоб. У меня, понимаешь, люди придут. Слышь, Саныч, давай ты сам, а? Васильич, предупреждающе процедил Шилов. Дима выдвинул челюсть и собрался было объяснить этому дачному Анискину, кто есть кто. Но Онищенко жестом остановил стажера. «У нас в машине пиво есть», — вкрадчиво молвил Онищенко. «Ты как, Саныч, пиво пьешь?» «А ты, Васильич?» «Заманиваешь», — шумно вздохнул толстяк. «Ладно, хрен с вами. Поехали». Дом 12 был последним на улице Березовой. Сразу за ним начинался лес. Напротив — участок с котлованом и кучей строительного мусора. Рядом — белый каменный коттедж умеренной крутизны. Сам же дом 12 — новенькое деревянное строение с красной крышей. Перед домом — поляна, вдоль забора — высокий кустарник. Огородничеством хозяин участка не баловался. Приехавшие вышли из машины, прошли через калитку на просторный участок. Участковый поднялся на крыльцо, постучал. Никакой реакции. «Васильич», — сказал Онищенко, — «ты тут на своей земле, займись-ка соседями, а мы вокруг дома пошустрим». «И чего спрашивать?» — недовольно проворчал участковый. «Да все, может, шум слышали, крики, выстрелы. Васильич, ты же не первый год замужем, сам сообразишь». Спровадив участкового, повернулся к остальным. «Ну, за дело», — бодро изрек он. «И что мы ищем?» — настороженно поинтересовался Шилов. «Случайно не орудие убийства?» «Не боись», — успокоил Онищенко. «Глухаря на тебя не скину. А ищи все, особенно то, чего не должно быть». Первую деталь обнаружил местный опер, привыкший возиться с растительностью. «Гляньте, мужики», — позвал он. В нескольких местах на участке дерн был аккуратно подрезан. Более густая, чем на остальной поляне, трава слегка подсохла и образовала два длинных, примерно 3 на 2 метра прямоугольника. Остальные подмены были значительно меньше по площади. «Опа!» — обрадовался Онищенко. «Ну-ка!» Присев, он ухватился за траву, без труда сдернул дерновый квадрат. Шилов тоже опустился на корточки, потыкал землю пальцем. «Нет», — покачал он головой, — «грунт не трогали». «Жаль», — искренне огорчился Онищенко, — «а я уж думал, нашли». «А за каким хреном его срезали, как думаешь?» Шилов пожал плечами. «Может, кровь», — сказал он, — «а может, по каким-то садовым делам. Сделано, видишь, аккуратно. Старались ребята. Так что, Паша, ломик со следами мозгового вещества в кустах мы вряд ли найдем». «А я вот что нашел». Жаров держал за фитилек огарок черной свечки. «Угу», — Онищенко приблизил длинный мясистый нос к огарку. «Ах, какие пальчики!» — восхищенно произнес он. «Просто как на пленочке». «Ну, молодец, Дима, просто молодец!» «Ну, погнали дальше, мужики, пока солнышко светит». К сожалению, больше на участке ничего не нашли. Правда, за участком, пошарив палкой в канаве у калитки, уже сам Онищенко обнаружил автомобильный брелок с тремя ключами. Сам брелок был безвозвратно испорчен, поскольку пребывание в воде плохо сказывается на электронике. Тем не менее, находка была любопытная. В город вернулись около 6. Заехали в броню. «День прожит не зря», — с удовольствием констатировал Онищенко, которого Жаров подвез домой. «Завтра к начальнику твоему пойдем хвастаться. Если ему понравится, будем и дальше вместе работать. Ты не против?» «Нет, мне понравилось», — ответил Жаров. Он не знал, что завтра на работу пойдет пешком. За ночь составленных во дворе «Жигулей» некие умельцы снимут все 4 колеса. На встрече в заранее условленном месте источник «Острый» сообщил. Объект «Кришна» получил от неустановленного лица денежную сумму. Предположительно, не менее 5000 американских долларов. Источнику удалось установить, что объект «Пастор» имеет доступ в одну из закрытых групп второго уровня. Объект «Шаман» Пархисенко в личной беседе с пастором хвастал, что имеет уже 4 неофитов, перспективных для передачи на высший уровень. Говорил также, что за каждого неофита, переданного наверх, он получит 1000 долларов премиальных и, кроме того, 1000 поинтов заслуги, что соответствует 2 ритуальным жертвоприношениям или 5 убийствам, совершенных ритуальным оружием. Объект намекал, что совсем недавно такое убийство совершил, но получить конкретную информацию о месте и времени не удалось. По словам объекта, до следующего посвящения ему остается 3370 поинтов. Объект Мохнатый встречался с одним из лидеров велесовской преступной группировки. Трубкиным, кличка Труба. Получить более подробную информацию в настоящее время не представляется возможным. Задание. Продолжить дальнейшее освещение образа жизни разрабатываемых лиц. Выявлять факты их противоправной организационной деятельности. Справка. Информация представляет оперативный интерес. Указанные в сообщении лица являются объектами оперативной разработки под условным наименованием «Черная сеть». Мероприятие. Используя возможности МВД, получить, возможно, имеющуюся информацию в отношении разрабатываемых объектов. В соответствии с планом оперативных мероприятий в рамках разработки дать задание ОПУ на выполнение квалифицированной оперустановки. Особое внимание уделить установлению личности объекта «Пастор». При получении интересующей информации по фигурантам дать задание на наружное наблюдение вышеуказанных лиц. Резолюция. Согласен. Особое внимание информация об убийствах. Проверьте милицейские сводки. О результатах доложить. Григорьев.